Глава 9. На следующий день Джад ушел из кабинета в 4 часа и поехал в сторону Вестсайда. Найдя нужный ему дом, он увидел вывеску в окне первого этажа: «Норман З. Моуди, частный детектив». Джад вышел из машины. Дул холодный ветер. Синоптики обещали снегопад. Осторожно ступая по обледенелому тротуару, он подошел к подъезду и нажал кнопку, рядом с которой висела табличка с надписью «Норман З. Моуди, 1». Тут же во входной двери щелкнул замок, и Джад вошел в подъезд. В вестибюле пахло мочой и прогорклой пищей. На двери квартиры номер 1 он прочел «Норман З. Моуди, частный детектив, звоните, входите». Он позвонил и вошел. Моуди, очевидно, предпочитал не тратить деньги на обстановку. Кабинет, заполненный всякой рухлядью, напоминал лавку старьевщика. В углу потрепанная японская ширма, рядом с ней старый торшер, перед ним обшарпанный столик, повсюду валялись газеты и журналы. В этот момент открылась дверь, и из смежной комнаты появился сам Норман З. Моуди. При росте 5 футов и 5 дюймов он наверняка весил не меньше 300 фунтов и шагал, переваливаясь с ноги на ногу, напоминая ожившего Будду. Круглое, широко посаженными, бесхитростными, светло-голубыми глазами лицо мистера Моуди незаметно переходило в розовую, без единого волоска лысину. Определить возраст детектива не представлялось возможным. Мистер Стивенсон, доктор Стивенс, поправил его Джад. «Присядьте, пожалуйста». Произношение выдавало в нем уроженца Южных Штатов. Джад огляделся в поисках свободного места и, убрав со стула стопку старых журналов, осторожно сел. Моуди опустился в огромное кресло-качалку. «Ну, начнем. Что я могу для вас сделать?» Джад уже понял, что совершил ошибку. По телефону он отчетливо продиктовал свое полное имя, которое, кстати, в последние дни не покидало первых страниц нью-йоркской прессы. И тем не менее, ему удалось выбрать единственного во всем городе детектива, который ничего о нем не слышал. Он начал подыскивать подходящий предлог, чтобы уйти. «Кто вам меня рекомендовал?» — осведомился Моуди. Джад поколебался, не желая оскорблять его чувства. «Я нашел ваше имя в телефонном справочнике». «Что бы я делал без телефонного справочника?» — засмеялся Моуди. «Величайшее изобретение после шотландского виски». Джад поднялся. Он имел дело с полным идиотом. «Извините, что я отнял у вас время, мистер Моуди, я должен еще подумать перед тем, как...» «Понимаю. Впрочем, вы должны заплатить мне за визит». «Ах, да, конечно, ну, конечно». Джад достал из кармана несколько купюр. «Сколько?» $50. «50?» От негодования у Джада перехватило дыхание. Он отсчитал требуемую сумму и сердито сунул деньги в руку Моуди. «Премного благодарен», — сказал детектив. Джад повернулся и направился к двери, чувствуя себя круглым дураком. «Доктор...» — Джад оглянулся. Моуди, лучезарно улыбаясь, засовывал деньги в нагрудный карман. «Раз уж все равно остаетесь без $50, не лучше ли присесть и рассказать о том, что вас волнует?» Я всегда говорю, что лучший способ облегчить душу — высказать все, что в ней накопилось. Ситуация оказалась столь неправдоподобной, что Джад чуть не рассмеялся. Ведь вся его жизнь посвящена тому, чтобы снимать груз с души других людей. И вот услышать такое от этого глупого толстяка... Он пристально посмотрел на Моуди. А что ему терять? Может быть, разговор с незнакомцем действительно поможет? Медленно он подошел к своему столу и снова сел. «Можно подумать, что на вас взвалили тяготы всего мира, доктор. Я всегда говорю, что четыре плеча лучше двух». Джад понял, что ему предстоит узнать много афоризмов мистера Моуди. «Что привело вас сюда?» — поинтересовался детектив. Мне кажется, что кто-то пытается меня убить. Вам кажется? Может быть, вы посоветуете, — рассердился Джад, — кто поможет мне разобраться в подобном деле? Несомненно, — ответил Моуди. Норман З. Моуди, первоклассный специалист. Джад вздохнул. А почему бы вам не рассказать мне обо всем, доктор, а? Вдруг мы вдвоем что-нибудь придумаем? Джад не мог не улыбнуться. Он сам не раз говорил то же самое. Ложитесь и говорите все, что придет вам в голову. Почему бы и нет? Он глубоко вздохнул и начал рассказывать Моуди о том, что случилось в последние дни. Вскоре он забыл о присутствии детектива. Он говорил для себя, облекая в слова происшедшие загадочные события. Впрочем, он ничего не сказал о страхах за свою психику. Когда он кончил, Моуди радостно улыбнулся. «Действительно есть над чем подумать. То ли кто-то хочет вас убить... То ли вы боитесь, что становитесь шизофреником с манией преследования?» От неожиданности Джад вздрогнул. 1-0 в пользу Нормана З. Моуди. «Вы сказали, — продолжал Моуди, — что этим делом занимаются два детектива. Не помните, кто именно?» Джад задумался. Ему не хотелось посвящать этого человека во все подробности. Тем не менее, он ответил: «Фрэнк Анджели и лейтенант МакГрейви». Выражение лица Моуди едва заметно изменилось. «Нет ли у кого-нибудь повода для вашего убийства, доктор?» «Не имею понятия. Насколько я знаю, у меня нет врагов». «Перестаньте. Пара-тройка недругов есть у каждого. Как я всегда говорю, враги — это соль к хлебу жизни». Джад чуть не скривился. «А ваши пациенты? Ну, они-то тут при чем? Я всегда говорю, что если нужны морские ракушки, надо идти на берег моря. Ваши пациенты — психи, не так ли?» «Нет», — отрезал Джад. «Просто у них возникли проблемы. Эмоциональные проблемы, которые они сами разрешить не в состоянии. А что, если вы и есть проблема одного из них? Вдруг кто-то затаил на вас зло за какой-то воображаемый проступок?» «Это возможно. Однако есть одно но. Большинство из них я лечу год или около этого. И знаю их всех как свои пять пальцев. Неужели они никогда не сердились на вас?» «Бывало. Но мы не ищем рассердившегося больного. Нам нужен маньяк, который убил по меньшей мере двоих и несколько раз покушался на мою жизнь». Он на минуту замолчал. «Если у меня есть подобный пациент, и я ничего об этом не знаю, то грош мне цена как психоаналитику». Взглянув на Моуди, Джад заметил, что тот пристально наблюдает за ним. «Я всегда говорю, что надо начинать с главного», — весело возвестил детектив. «Итак, главное для вас выяснить, пытается ли кто-то вас укокошить, или вы сами стали психом. Так, док?» И он вновь широко улыбнулся. «Но как?» — спросил Джад. «Просто, просто. Попытаемся узнать, кто проявляет интерес к вашей персоне. У вас есть машина?» Джад уже забыл о том, что хотел уйти и поискать другого частного детектива. Он понял, что за простодушным лицом Моуди и его обликом деревенского простака скрывается тонкий проницательный ум. «Да. Я думаю, у вас расшатаны нервы», — продолжал Моуди. «И хочу, чтобы вы поехали отдохнуть». «Когда?» «Завтра утром». «О, это невозможно», — запротестовал Джад. «Мои пациенты, отмените прием». «Ну, какой смысл? Я учу вас, как лечить больных?» — оборвал его Моуди. «Я хочу, чтобы вы, уйдя отсюда, немедленно отправились в туристическое агентство. Пусть забронирует вам местечко...» Он на мгновение задумался. «В Гроссинджере. Туда ведет прекрасная горная дорога». «Так, в доме, где вы живете, есть гараж?» «Да, прекрасно, прекрасно. Попросите подготовить машину к поездке. Вы не хотите никаких поломок в пути. А не могу ли я сделать все это на следующей неделе? Завтра, после того, как вы забронируете место, отправляйтесь в кабинет и позвоните всем больным. Скажите им, что вам необходимо уехать на несколько дней». «Я действительно не могу», — продолжал упорствовать Джад. «Это невозможно. И не забудьте позвонить Анджели», — перебил его Моуди. «Я не хочу, чтобы полиция объявляла ваш розыск. Почему я должен все это делать?» «Чтобы окупить свои $50. Кстати, пока не забыл, с вас еще задаток $200. Плюс $50 за каждый день на текущие расходы. Я хочу, чтобы вы уехали рано утром». Моуди поднялся. «Тогда вы сможете добраться туда до темноты. 7 утра. Подойдет?» «Я думаю, да. Но что я там найду?» «При небольшом везении следы снежного человека». Через 5 минут Джад в задумчивости садился в автомобиль. Он сказал Моуди, что не сможет так внезапно уехать и оставить пациентов. Но в глубине души он понимал, что другого выхода нет. Фактически он уже смирился с тем, что придется доверить жизнь этому Фальстафу детективного мира. Организация путешествия прошла гладко. Джад заехал в туристическое агентство на Мэдисон-авеню, где ему тут же забронировали место в одном из отелей Гроссинджера и снабдили красочными брошюрами с видами Катскилла. Он позвонил в телефонную службу ответов и попросил сообщить всем назначенным на завтра пациентам, что приема не будет. Затем он связался с 19-м участком и попросил детектива Анджели. «Анджели болен», — ответил бесстрастный голос. «Вам нужен его домашний телефон?» «Да». Через несколько минут он уже разговаривал с Анджели. Судя по голосу, тот здорово простудился. «Я решил, что мне не повредят несколько дней на природе. Я уезжаю завтра утром и хотел поставить вас в известность». Последовало долгое молчание. Анджели переваривал услышанное. «По-моему, неплохая идея», — наконец сказал он. «Куда вы направляетесь?» «В Гроссинджер. Я поеду на своей машине, «Отлично, не волнуйтесь. С МакГрейви я все улажу». И, поколебавшись, добавил: «Я слышал, что произошло вчера в вашем кабинете». «Вы хотите сказать, что слышали версию МакГрейви?» — спросил Джад. «Вы видели кого-нибудь из них?» «Значит, Анджели не сомневается в его словах?» «Нет». «Ну, хоть что-нибудь. Ну, рост, цвет кожи, возраст. Мне очень жаль, но было темно». «Ну, хорошо. Будем искать?» Анджели чихнул. «Надеюсь, по возвращении мы обрадуем вас хорошими новостями. Будьте осторожны, доктор». «Постараюсь», — ответил Джад и повесил трубку. По дороге домой Джад думал о Нормане Моуди. Он представлял, к чему стремится детектив. Заставив Джада сообщить всем пациентам, что тот уезжает, Моуди надеялся, что убийца, если убийца вообще существует, попадется в расставленную ловушку, в которой Джад использовался как приманка. Моуди велел Джаду оставить свой адрес в Гроссинджерри телефонной службе ответов и швейцару в доме. Он хотел, чтобы каждый мог узнать, где находится доктор. Выйдя из машины, Джад подошел к Майку. «Я отправляюсь в путешествие, Майк», — сказал он. «Вы сможете проследить, чтобы мою машину подготовили к поездке и заправили бак бензином? Я обо всем позабочусь. Когда вы хотите выехать?» В 7 утра, направляясь к подъезду, Джад чувствовал на себя взгляд швейцара. Спустившись на лифте в подземный гараж, Джад огляделся в поисках Волта-смотрителя, но тот как в воду канул. Заметив свою машину, стоящую у стены, доктор подошел к ней, открыл переднюю дверцу, бросил чемодан на заднее сиденье и, усевшись за руль, уже собирался включить зажигание, когда почувствовал, что рядом кто-то стоит. Его сердце ёкнуло. «Вы точно следуете плану?» Раздался голос Моуди. «Я не знал, что вы собираетесь меня проводить. У меня бессонница». Лицо Моуди расплылось в широкой улыбке. «Я не нашел, чем бы еще заняться. Я решил, что вы правы, поеду в Гроссинджер и поищу снежного человека». «О, стоит ли ехать так далеко?» Засмеялся Моуди. «Давайте его поищем прямо здесь». «Я не понимаю», — удивился Джад. «А все очень просто. Я всегда говорю, если хочешь увидеть, что лежит под землей, сразу начинай копать». «Мистер Моуди, знаете, доктор...» — детектив прислонился к дверце. «Что заинтересовало меня в вашей маленькой проблеме? Выходило, что каждые 5 минут вас пытались убить или... вот это самое, или...» И привлекло меня. «Предстояло выяснить, то ли вы чокнулись, то ли вас действительно хотят превратить в труп». «Но, Катскилл...» — начал Джад. «О, вы не собирались туда ехать, док?» Моуди открыл дверцу. «Выйдите, пожалуйста». В полном замешательстве Джад вышел из машины. «Видите ли, ваша поездка являлась не более чем обычным объявлением. Я всегда говорю, что если хочешь поймать акулу, надо добавить в воду кровь». Джад молча смотрел на детектива. «Боюсь, вы не смогли бы доехать до Катскилла», — мягко заметил Моуди. Он обошел машину спереди и поднял капот. Подойдя поближе, Джад увидел, что на блоке цилиндров лежат прикрепленные к нему изоляционной лентой 3 динамитные шашки. От системы зажигания к ним тянулись 2 тоненьких проводка. понимаете?» — спросил Моуди. «Но как вы?» — начал Джад, пораженный увиденным. «Я же говорил, — улыбнулся Моуди, — что страдаю бессонницей, поэтому я пришел сюда около полуночи. Заплатил ночному сторожу, чтобы тот пошел развлечься куда-нибудь в другое место, и сел в темном уголке. Сторож вам обойдется еще в $20. Джад почувствовал, как его охватывает волна благодарности к этому маленькому толстяку. «Вы видели, кто это сделал?» «Нет, все закончили до того, как я пришел сюда. В 6 утра я решил, что больше здесь уже никто не появится, и посмотрел повнимательнее». Он указал на проволочки. «Да, ваши друзья — серьезные ребята. Они сделали вторую линию, и взрыв произошел бы, как только вы подняли капот. Разумеется, то же самое случилось бы, стоило вам повернуть ключ зажигания. И этого динамита хватит, чтобы разнести половину гаража». Джаду вдруг стало нехорошо. «Ну, не унывайте, не унывайте», — подбодрил его Моуди. «Посмотрите, какой у нас прогресс. Мы уже ответили на 2 важных вопроса. Во-первых, вы не псих. И, во-вторых, улыбка исчезла с лица детектива. Кому-то чертовски хочется вас убить, доктор Стивенс».